вид, пояснила Алина. «И, конечно, получает возможность подарить иммунитет своему проигравшему бойцу», добавил Паша Решалов, ловко крутанув микрофон пальцами. «А проигравший», — вставил Лёша, — «покидает шоу». Команда феномена завелась первой. Они вели себя так, будто исход состязания уже предрешен. Это был их шанс спасти шторма. Уверенность феноменцев расползалась по помещению, как дешевый одеколон. Резкая и навязчивая. Я поймал на себе взгляд Алины. Ее глаза снова и снова находили меня. Играть в гляделки я не собирался. Кивнул парням, подзывая к мишеням. Проигрывать мы так-то тоже не собирались. На первый взгляд все выглядело почти нелепо. После кулаков, крови, вот тебе детская игра. Мишень с кругами, набор дротиков и правило простое, как два пальца. Попал очко, попал в яблочко — три. Но зрителям должно было понравиться, а нам, наверное, это могло помочь спустить пар. Так что поиграем, тем более ставки не маленькие. «Парни, чтобы ни у кого не было преимущества, тянем жребий. Капитаны, подходим!» Лёша-близнец пригласил нас с феноменом к себе. Феномен, как обычно, держался уверенно, надев черные солнцезащитные очки. Пошел в развалочку, даже не замечая меня. У меня проскользнула идея подвесить этого уродца вместо мишени и попасть в яблочко. Пришлось тушить эмоции. «Чё делать?» — спросил он, подходя к ведущим и перетасовывая зубочистку по углам рта. Паша вытащил коробок спичек, достал две спички, одну сломал и спрятал руки за спину. «Не будем придумывать велосипед», — заговорил он. «Кто угадает, в какой руке сломанная спичка два раза подряд, тот начинает первым». «Хм», — хмыкнул феномен. Я промолчал. Паша перетасовал спички в руках за спиной и кивком показал, что готов. Вероятность тут была 50 на 50. Я также кивком показал феномену, чтобы он первым бросал жребий. Феномен чуть спустил очки на переносицу и ткнул в левую руку Решалова. Паша показал ладонь, на которой лежала сломанная спичка. Мой оппонент расплылся в самодовольной улыбке. Честно, первым я бросать не хотел. Вовсе не потому, что переживал. Нет. Скорее хотел контролировать соперника. А еще, отдав победу этому уроду, хотел, чтобы он еще больше поверил, что общая победа будет в его кармане. Поэтому, когда Паша спрятал руки за спину во второй раз, я указал на его левую руку, не глядя. Феномен напрягся, но обошлось. Паша показал ладонь, на которой лежала целая спичка. Через минуту феномен во второй раз угадал и, пренебрежительно скользнув по мне взглядом, пошел обратно к своей команде, где его встречали чуть ли не овациями. «Первая бросает команда феномена», — объявил Паша. Эх, первый боец подошел к мишени, взял дротик, принялся к нему примиряться, пробуя, сколько он весит, и пытаясь предугадать, как он полетит. В этот момент, кстати, должна была сработать еще одна хитрость, ради которой я отдал первый ход команде соперника. Выдохнув, боец наконец метнул дротик. Щелчок, и острие дротика вошло в круг. Команда феномена вскинула руки. Пацан выпил 9 баллов из возможных 10, обеспечивая своей команде первое очко. 1-0, объявил Лёша. «Играем дальше». Следующим должен был идти парень из нашей команды. Мы уже определили очередность. Боец уже взял свой дротик. «Ром», — шепнул ему я, прежде чем сокомандник пошел к мишени. Обрати внимание, при прошлом броске дротик попал чуть ниже и правее яблочка. «Так», — прислушался Рома. Я объяснил ему, что пацан, который делал первый бросок, наверняка целился в десятку посередине, но бросок скосило и чуть увело вниз. А значит, можно попытаться учесть этот нюанс при своем броске. «Понял, Саш, голова. Давай не промажь», — я чуть хлопнул его по спине, подбадривая. Да, формально мы находились в роли догоняющих, но фактически именно у нас был отличный шанс изучить ошибки, допущенные соперником. Хитрость? Да, но тактическая. Главное тут, чтобы сработало. Рома подошел к мишени, встал на линию броска, прицелился и бросил. Щелк, дротик угодил в мишень выше яблочка, да и чуть левее. Расчет сработал, правда, не до конца, но ничего, на ошибках учится. Следующий из команды феномена вновь повторил ошибку первого бросавшего, что лишь подтвердило мои предположения. Оставалось чуть скорректировать бросок и сделать поточнее наводку. В остальном стратегия вполне рабочая. Счет 2-1 в пользу команды феномена. Вся команда соперника зашумела, словно победа была уже в их кармане. Даже Вася Шторм, присутствующий на испытании, не показывал, что переживает. Хотя прямо сейчас решалось, получит ли он иммунитет. Почему-то я нисколечко не сомневался, что иммунитет уйдет именно Василию. Больно уж колоритный он был персонаж с точки зрения шоу. Начали бросать дальше, и очень скоро счет стал 3-3. Следующий соперник снова вывел вперед команду феномена. Игра заходила в решающую стадию. «Давай, брат, не подведи», — я повернулся к Шамилю. Настала его очередь бросать. Шамиль официально еще не стал участником, потому что судьба Лехи еще не была определена окончательно. Но для того, чтобы уравновесить число игроков, Шаму пригласили участвовать. «Саня, сколько нам надо выбить?» — подмигнул он. Я посмотрел на центр мишени. Яблочко оставалось пустым. Белое, чистое, нетронутое никем. «Положишь в десятку, и моей радости не будет предела», — улыбнулся я. Шама коротко кивнул, давая понять, что задача ясна. Взял дротик. Я напоследок подсказал ему, что у дротиков есть способность, их чуть тянет вниз и уводит вправо. Шама снова кивнул и подошел к линии броска, вращая и разминая руку, которой собирался сделать бросок. Шама поднял руку, замер, глаза прищурились. Он начал прицеливаться, водя туда-сюда рукой с дротиком, как вдруг. В момент броска в зале раздался громкий «Апщхи!» Шама дернулся от неожиданности, но уже бросил. Дротик полетел неровно, ткнулся в край щита и, звякнув, упал на пол. Это был наш первый промах. В команде феномена раздался хохот, их рожи сияли злорадством. Шама повернулся, лицо пунцовое, глаза вылуплены. «Брат, порядок не надо». Я успел приобнять его до того, как Шама бросился на чихнувшего. «Он специально, Сань!» «Неважно, пойдем». Естественно, я понимал, что чихнули случайно, чтобы не дать попасть в цель. На табло осталось 4-3 в пользу команды феномена. Мы проигрывали, и каждый понимал теперь, что цена ошибки выросла вдвое. Правда, и остался единственный бросок — мой. Даже если соперник промахнется, мы лишь получим шанс сравнять счет. Но что-то подсказывало, что соперник не промахнется. «Теперь бросает феномен», — громко объявил Решалов. Феномен поднялся не спеша, небрежно взял дротик. Так, как будто делает одолжение, что вообще участвует. Начал поворачивать его в пальцах. Однако то ли дротик ему не понравился, то ли еще что, но он положил его обратно и взял второй, последний, который предназначался мне. Его команда начала скандировать имя и бить кулаками по коленям. Феномен расхлябанно подошел к линии броска, остановился перед мишенью и вдруг повернулся к ней спиной. Я смотрел на него внимательно. Он делал шоу и делал его так, будто не сомневался, что результат все равно будет нужным. Феномен чуть согнул колени, резко развернулся и бросил дротик вслепую, с разворота даже не целясь. Щелк. Звук попадания в дерево был резким, чистым. Дротик вошел глубоко и застыл в девятке. Впечатление было такое, как будто он только и делал, что готовил этот бросок перед началом реалити где-нибудь в гараже. «Ни хрена! Это что было?» — послышались слова изумления с разных сторон. Соперники снова вскочили с мест, подбрасывали руки вверх и орали во все горло. 9 очков! — выкрикнул Решалов, перекрывая шум. «Счет 5-3 в пользу команды феномена!» Вася Шторм, сияющий как прожектор, вскинул руки. «Все, иммунитет у меня в кармане!» — заорал он. То, что сделал феномен, было действительно феноменально. Не знаю, действительно ли он хорошо играл в дартс или бросал на удачу, но удача была явно на его стороне. Шум постепенно стих. Я готовился к тому, что меня пригласят выйти к мишени. И в этот момент ко мне подошла Алина. Я на миг почувствовал ее дыхание и аромат духов. «Саш», — шепнула она, — «феномен что-то сделал с твоим дротиком. Проверь». Я посмотрел на нее и едва заметно кивнул. Неожиданно, если честно. Не в плане того, что соперник попытался смухлевать, а в плане того, что от Алины я такого не ожидал. «Ну что, капитан, твоя очередь», — посмотрел на меня Паша. Я подошел к столику, на котором лежало блюдце с дротиками. Взял дротик, покрутил его и сразу понял, что сделал феномен. Он помял одно из перышек. Мелочь. Почти невидимая, но для неточного броска этого бы хватило. Траектория уйдет, дротик улетит мимо. Чистая подстава. Я положил дротик обратно, подошел к мишени, где лежали уже брошенные дротики, и выбрал тот, который метал феномен. Этот лег в руку идеально, ровный, сбалансированный, как будто специально ждал меня. Я покосился на феномена, ища его глаза, но тот снова надел очки, только губы скривились в едва заметной усмешке. Понял, что я понял, урод. Посыпались крики группы поддержки. «Мимо! Не попадет!» Мои парни было включились, чтобы перекричать соперника, но я медленно покачал головой. «Не нужно. Это только будет отвлекать». Рука сама пошла вперед. Дротик вылетел из пальцев легко, почти без усилия. Щелк. Звук попадания в центр мишени был коротким, но... Дротик попал прямиком в яблочко. На табло вспыхнуло 6-5. Я отчетливо увидел, как вздрогнул феномен, для которого мой бросок стал полной неожиданностью. Ухмылочка быстро превратилась в недовольную мину. Даже под темными очками было видно, что он охренел. Я подмигнул ему, сохраняя каменное выражение лица. Победные выкрики его команды мигом прекратились. Вася Шторм вовсе схватился руками за голову. Если бы у него были волосы чуть длиннее, то он начал бы их рвать. Решалвы подошли к мишени. «Результат ясен», — объявил Паша с улыбкой, которая только подливала масло в огонь. «Побеждает команда Саши Файтера!» Мои пацаны победно вскинули руки, их лица засияли от радости. «Но правило есть правило», — продолжил Паша. «Из команды проигравших вылетает два человека. Один — тот, кто проиграл бой. Вася Шторм — это ты. А второго», — продолжил Лёша, — «определяет капитан команды победителей». Все внимание мигом переключилось на меня. Вчера, если бы у меня был выбор, я выгнал бы Шторма. Но так получилось, что я выбил его сам. Вася мне больше не нужен. Настоящая цель стояла чуть дальше. Феномен. И прямо сейчас я мог сделать так, что этот самодовольный мерзавец вылетит из реалити-шоу, как пробка. Но нет. Не сделаю. Я хотел видеть его в ринге. Для феномена у меня была заготовлена воспитательная беседа иного характера. «Пусть выбирают сами», — отрезал я. Хотелось наглядно показать, что единство команды феномена не стоит и выеденного яйца. Одно дело, когда все идет так, как хочется, а другое, когда наперекосяк. Шторм наконец осознал, что покидает шоу, и обратного пути нет. Он вскочил с места, словно его подбросило током. «Подстава голимая!» — орал он хрипло, голос ломался от злости. «Я никуда не пойду! Вы все твари! Я лучше здесь! Лучший!» Лицо Васи покраснело, слюна летела в стороны. Камеры выхватывали его истерику, и чем больше камер брали его в объективы, тем сильнее Шторм бесился. Ему казалось, если кричать громче, правда станет на его сторону. Вернее, даже не столько правда, сколько его позиция станет таковой. Но время Шторма закончилось. «Вась, заканчивай, надо было драться лучше», — попытался остудить бойца Лёша Решалов. Из-за кулис поднялись охранники, подошли к Шторму и вежливо, но настойчиво попросили пройти за кулисы. «Правильно, пусть его бывшие сокомандники совещаются. Кого выгнать еще? Не надо им мешать». Команда феномена встала в круг и начала совещание. «Иммунитет у нас, пацаны», — я повернулся к своим, наконец не сдержав улыбки. «А это значит, что ни один из нас не покинет сегодня шоу». «Саня, красавчик! Спасибо!» Наконец, совещание соперников подошло к концу. Бойцы резко расступились, оставляя посередине круга. Глава 5. Витю победителя. Тот замер от неожиданности, пуча глаза. «Вы чё, пацаны? Я же сильный боец, какого хрена?» Витя обомлял. Похоже, совсем не ожидал, что именно он покинет шоу сегодня. Такой был выбор их сплоченной команды. Пусть понимают, что никто не застрахован. Но было поздно. Феномен поднял руку и озвучил командное решение. «Нас покидает Витя-победитель», — сказал он, даже не глядя на Виктора, который будто перестал для него существовать. Я наблюдал за тем, как меняется выражение лиц остальных бойцов из команды Феномена. Что сказать, это была увесистая пощечина по их самоуверенности. «Ничего, пусть привыкают. За своих я глотки перегрызу». Шоу не знало пауз, только успевая держать ритм. Счет был в нашу пользу. Команда Феномена уже потеряла двух бойцов, и непростых. Вася Шторм, если не считался фаворитом всего реалити, то уж точно был одним из тех, ради кого зрители смотрели наш контент. Хайп, грязные выходки, эмоции. Он всегда давал нужную картинку. Его вылет в первом же бою был ударом не только по составу команды Феномена, но и по зрелищу. Камеры еще долго ловили злую физиономию Шторма в коридорах, а продюсеры чесали затылки, как теперь вытягивать рейтинги. Однако надо отдать должное организаторам, никто не стал спасать Василия от вылета. Марина, как директор, подобного не позволяла. Хотя уверен почти на все 100, что при прошлом директоре у Васи появился бы иммунитет. Пусть и вдруг откуда ни возьмись. Но если с Васей все понятно, то с Витей-победителем ситуация была еще больнее. В первую очередь, со спортивной точки зрения. Витя считался едва ли не главным кандидатом на победу. Он был опытным бойцом и подготовился к реалити хорошо. И вот теперь его тоже больше не было с нами. Так что итог у команды соперника — минус 2 ярких лица за раз. Теперь у них оставалось всего 6 человек, у меня 8. После первого тура, если можно так сказать, победа чистая. Формально преимущество у нас было большое. Но я понимал, что все еще впереди, и цифры в этом деле ничего не значат. Особенно если учесть, что пришлось потерять Леху. Леха-студент получил от меня иммунитет, но, увы, иммунитет не позволил сохранить здоровье. Заключение медиков звучало жестко. Без боев полгода организм нужно восстанавливать. Сам Леха выглядел нормально, улыбался, говорил, что все под контролем. Но я видел, после того нокаута его тело еще не пришло в норму. Реакции были заторможены. И как бы студент не держался, рисковать врачи не стали. «Ты сделал свое дело, Лёш. И уверен, что когда шоу выйдет, лиги наперебой станут предлагать тебе контракт», — заверил я, прощаясь с пацаном и протягивая ему руку. Студент сжал мою ладонь крепко, хотя в глазах все равно застыло разочарование. И я его понимал. Никому не хотелось вылетать в первом же туре. Но в минусах надо всегда искать плюсы. А еще лучше сами минусы в плюсы превращать. Место Лехи занял Шамиль, которому не пришлось долго ждать своего шанса. «Поздравляю, брат», — поздравил я Шаму, прекрасно зная, как важно для него было участие в реалити. «Выжми отсюда все до жмыха, а потом собери жмых и его тоже выжми». «Сделаем, Сань», — пообещал Шамиль. Кстати, существовал и минус в том, что мы слишком быстро выбьем парней Феномена из шоу. Какой? Да такой, что рано или поздно нам придется драться между собой. В полуфиналах, в финале, неважно где. Неприятно, но с другой стороны, тут нет сказок про вечную дружбу. Да и быть не может, потому что победителем остается один. Я должен быть готов к тому, что мои парни завтра окажутся в ринге напротив меня. Но время шло быстро. Второй и третий день боев пролетели, словно я моргнул. Картинка состава снова сместилась. Из моей команды вылетело 2. Обидно, но не критично. А вот у Феномена все сложилось еще хуже, он потерял сразу 3. Против моих 6 пацанов команда соперника могла выставить только 3 человек. Конечно, не формат «ты да мы с тобой», но очень близко. Формально перевес серьезный. Но я слишком хорошо знал жизнь, чтобы радоваться цифрам. В 90-х я видел, как 3 загоняли в угол 10 и брали не силой, а духом. А здесь, на шоу, дух решал даже больше, чем удары. И у кого этого самого духа оказывается больше, нам предстояло выяснить. Впереди маячил четвертьфинал. А значит, мои не самые приятные мысли про бой двух сокомандников обещали стать реальностью. В одной из пар предстояло столкнуться друг с другом моим парнем. Но было еще одно «но». Прежде чем думать о четвертьфинале, предстояло пройти обязательный этап — медицинский допуск. Тут уже от меня мало что зависело, все могло упереться в один взгляд врача. В его ручку, выводящую на бумаге, годен или недопущен. Обо всем этом я думал, стоя возле зеркала в номере и рассматривая ущерб, который был получен мной в бою с Васей Штормом. Тело болело, лицо соднило. Я склонился ближе к зеркалу и дотронулся пальцами до челюсти. Там была плотная гематома, синяя, с багровым оттенком. Лед я прикладывал, но это помогало мало. Было бы преувеличением сказать, что бой с Васей Штормом прошел для меня прогулкой. Нет, таким он точно не был. Результаты этой прогулки теперь застыли в моем лице. Но гематома пустяк, а вот сечка над бровью беспокоила. Я знал, что стоит сопернику попасть туда, и кожа разойдется так, что бой тут же прекратят. Шоу нужно зрелище, но не покалеченный участник в прямом эфире. Я выдохнул, проводя пальцем по едва зажившей коже. Получалось, что теперь все решает миллиметр. Один точный удар и... хотя без «и». Этот один единственный удар не надо пропускать. Так что сделаю для этого все возможное. Настя стояла у шкафа, что-то искала в сумке. «Плохо», — прошептала она. «Могут не допустить». Я не ответил, узнал, что она права. В 2025-м все решали правила и бумаги. В 90-х врач бы пожал плечами с примерно следующей формулировкой. «Живой! Значит, иди». Но не знаю уж, хорошо или плохо, что сейчас другое время, но бумажка может закрыть мне дорогу на ринг. Настя, наконец, вытащила из сумки маленький пузырек зеленки. «Надо залить», — предложила она, открывая крышку. «Будет видно меньше. Что думаешь?» «Давай попробуем. Хуже уже не будет», — ответил я. Через пару минут я уже стоял перед зеркалом, залитой зеленкой так, что казался героем плохого анекдота. Мне кажется, так я только привлеку больше внимания. Настя прищурилась, коснулась пальцами подбородка. «Ну, если что, скажешь, что случайно пузырек пролил. Зато не так видно, Саш», — заключила она. Дверь тихо скрипнула, и в комнату сунул голову Антон. «Так, пора спускаться вниз», — сказал он, чуть запыхавшись, как будто бежал по лестнице. «Врач уже пришел, начал проверку». Я обернулся. Антон замер на пороге и уставился на меня, вытаращив глаза. «О май гад, что с тобой?» Я развел руками. «Да вот, хотел сделать так, чтобы врачу не видно было сечку. Настя зеленкой замазала». Губы Антона растянулись в нервную ухмылку. «Блин, честно? Мне кажется, вы только хуже сделали. Если бы раньше врач не посмотрел, то теперь точно обратит внимание», — хмыкнул он. Я посмотрел на Настю. Девчонка прыснула со смеху. Я тоже не выдержал. Мы ведь буквально пару минут назад проговаривали одно и то же. «Ну вот, мы в унисон мыслим, а о том же подумали», — пояснил я, видя, что Антон напрягся. «Ладно, пойдемте, там очередь быстро двигается». Мы спустились вниз. Организаторы решили не заморачиваться и за отдельную плату командировали прямо в особняк врача из местной больницы. Зачем морочиться? Проще привезти одного медика, чем дюжину бойцов таскать в больницу. Никакого отдельного кабинета для осмотра не подготовили. Врач расположился прямо в зале на кресле одного из ведущих. На соседнее кресло водрузил свой чемоданчик, металлический, с тертыми углами. Внутри торчали бинты, флаконы, манжеты для давления, фонарик. А главное, на коленях медика лежала папка документов, которым выдавался допуск. Бойцы подходили к врачу по очереди. Он проверял зрачки, давил на суставы, делал пометки в своих бланках. Я пощупал под бровью тонкую корочку зеленки. Посмотрим, заметит ли он то, что мы так старательно пытались скрыть. Очередь двигалась быстро. Допуск все-таки был по большей части формальной процедурой. Ну, если при отсутствии травм. Как Шама, который и подраться еще не успел. Он обернулся, смерил меня взглядом и расплылся в улыбке. «Сань, тебя в краску уронили! Что с тобой?» Я пожал плечами, будто ничего особенного. Пузырек неудачно открыл. Он засмеялся, но спросить что-то еще не успел. Настала очередь Шама подходить к врачу. Естественно, держать долго Шамиля никто не стал, и следующим позвали меня. Врач был совсем молодой паренек, гладко выбритый, в очках, по всей видимости, только вчера отучился. Но именно он решал, выйду ли я сегодня в ринг. Я сел напротив на стул, врач внимательно на меня посмотрел. «Жалобы?» — спросил он. «Отсутствуют. Пропускали тяжелые удары за последние пару месяцев, были ли эпизоды с потерей сознания?» Он продолжил задавать вопросы, по большей части формальные, а я лишь отрицательно мотал головой. Фонарик щелкнул, и врач посветил мне прямо в глаз. Сначала в правый, потом в левый. После манжета затянулась на предплечье, сдавила так, что я ощутил собственный пульс. Врач записал цифры в бланк. «Так, ну давление у вас как у космонавта, 120 на 80». Он снова уткнулся в бумаге. Ручка быстро чертила короткие линии, но вдруг остановилась. Взгляд врача поднялся, скользнул по моей брови и задержался, там, где зеленка скрывала осечку. «В прошлом бою посеклись», — уточнил он. Врач чуть отстранился, по-новому глядя на меня. В глазах мелькнуло сомнение. «Вам снова драться сегодня?» — уточнил он. «Да», — подтвердил я. «Угу», — вздохнул врач и посмотрел на свои бумаги. «Уверена, что хотите выступить. Снять с боя я вас не сниму, но если по рассечению попасть, то потом дорога на операционный стол». «Уверен», — подтвердил я. Врач коротко пожал плечами, мол, я предупредил и поставил подпись. «Допущен», — сказал он, убирая бланк в папку. «Но я вам так скажу, на вашем месте я бы поберег здоровье. А с зеленкой вы, конечно, не шибко оригинальны». «Спасибо, доктор». После осмотра меня уже ждали Антон, Настя и Козлов-младший. Антон захлопал в ладони, а Настя улыбнулась с облегчением. Саша был менее эмоционален. «Поздравляю», — сказал он. «Ну что, живой?» — Антон закатил глаза. «Живее всех живых», — подмигнул я, проводя пальцем по сечке. «Аккуратнее только надо быть». После осмотра нас почти без передышки погнали в зал на конференцию. Врач выдал допуск всем без исключения, никто не отсеялся. Вышло, что весь этот ритуал был не так уж далеко от того, что мы делали в 90-х. Да, теперь фонариками светили в глаза, мерили давление, а по факту все то же самое. Раз живой, то дерись. «Леди и джентльмены, раз все живы и здоровы, то нам самое время пойти на конференцию», — объявил Антон. Конференция проходила в том же зале, где и жеребьевка первого тура. Правда, на этот раз изменилось расположение стульев. Еще пару дней назад тут сидело 16 человек, а теперь стульев осталось в два раза меньше. Слева от ведущих стояли наши места. Нас было пятеро. По правую руку от братьев Решаловых расположились трое оставшихся бойцов из команды «Феномена». Я опустился на свой стул и оглядел картину. «Феномен» сидел в черных солнцезащитных очках и делал вид, что ему все равно. Остальные двое бойцов делали вид, что до нас им нет дела. И смотрели в экран мобильников. Честно говоря, их группка мало походила на настоящую команду. Там каждый был сам за себя. Что до моих парней, у нас даже невооруженным взглядом было видно, что мы поддерживаем принцип. Один за всех и все за одного. «Начинаем, все готово», — объявил наш режиссер. 5 секунд. Паша поднялся со своего кресла, держа микрофон в руке, и огляделся. «Съемка!» — выкрикнул режиссер. «Парни!» — начал близнец, поднося микрофон к губам. «Во-первых, хочу искренне поздравить каждого из вас. Вы прошли бои 1/8 финала. Здесь остались только лучшие. Мы поаплодировали. Но если мои пацаны делали это охотно, то вот пацаны из команды «Феномена» аплодировали вяло. Так-то радоваться им было нечему. «Но впереди тернистый путь», — подхватил Лёша Решалов вслед за братом. «Будут тяжелые поединки. Если вы хотите выиграть это шоу, придется выигрывать в каждом бою до конца. Я могу с уверенностью сказать, что проще не будет». Аплодисментов на этот раз не последовало. «Прежде чем каждый из вас узнает имя своего соперника», — продолжил Паша, — «я хочу, чтобы вы поделились впечатлениями от ваших поединков». Он повернулся к правой стороне, где сидели «Феномен» и его бойцы. «Предлагаю начать с вашей команды. И вот у меня к вам провокационный вопрос», — Паша натянул улыбку. «Мужики, как так, черт возьми, вышло, что уже после первого дня вас осталось всего 3 человека?» Лица у соперников перекосило. «Феномен», деланно недвижимый, все же чуть приподнял голову. Ему явно не понравилось, что это сказали вслух. Моим ребятам пришлось сдерживать ухмылки. Я знал, что это удар по самолюбию команды соперников, и он попал точно в цель. А в таких играх психология решала не меньше, чем сила. Первым поднялся Пахан. Он тоже на этот раз напялил на себя солнцезащитные очки, приспустил их на нос и из-под лоби обвел взглядом нашу команду. «Паша, дай-ка микрофон», — попросил он. Не знаю, зачем ему был нужен микрофон, если на футболке висела петличка. Но Решалов микрофон дал. «Я пришел сюда и сразу сказал, что это моя хата», — выдал он. «И дальше так и будет. Кем бы ни оказался соперник, для меня все равно это пыль. Я здесь Пахан, и я не зайду в финал. Залечу, как и должен». Договорив, Пахан хотел бросить микрофон себе под ноги и тем самым поставить жирную точку в своем спиче. Но Паша Решалов вовремя подхватил микрофон. Если Пахан решил, что таким ответом он съедет, то посчитал он неправильно. «Может, проблема в том, что вы неправильно выбрали команду?» — Паша вскинул бровь. «Вот у Саши Файдера бойцы держатся вместе, а у вас результат видно на стульях». Пахан усмехнулся, но в глазах мелькнуло раздражение. «Я за других не отвечаю», — раздраженно бросил он. «Я свой дротик попал, свой бой выиграл». Паша тут же подхватил, подтекая крючок, который заглотил боец, сам того не понимая. «То есть ты намекаешь, что недоработал твой капитан?» Я заметил, как феномен чуть приподнял бровь. На лице его была все та же каменная маска, а солнцезащитные очки скрывали глаза, но я видел, что ему это крайне неприятно. Пахан вслух поставил под сомнение его лидерство. Интересно, а чего он ожидал, набирая себе таких людей в команду? Каждый из них тянул одеяло на себя. При первой возможности они подставят друг другу подножку, лишь бы показаться ярче в кадре. Не команда, а сборище самоедов. Я посмотрел на своих ребят, сидевших рядом со мной. Мы были разными, но держались вместе. Именно это я чувствовал будет решающим оружием. После Пахана поднялся второй из их троицы. Хазбула, медийно больше известный как воин аула. Голос его был резкий, с характерным акцентом, и говорил он так, будто плевался словами. «А я рад!» — протянул он, скрестив руки на груди. «Рад, что мы избавились от слабых! Слабым место за воротами! Нам не нужно тянуть таких людей на своих плечах!» «Ты это про то, что мушкетеров тоже было трое?» — спросил с усмешкой Леша Решалов. Наша половина засмеялась. Хазбула растерялся и замолчал, будто не сразу понял, о чем речь. По глазам стало видно, что он не уловил отсылки. В 80-х трудно было найти человека, который не читал Дюма или хотя бы не знал этих слов. Один за всех и все за одного. Но сейчас вот наоборот, сложнее найти тех, кто вообще держал в руках книгу. Феномен сидел рядом каменный, но я снова уловил, как его губы на секунду дернулись. Его люди в очередной раз выставили себя идиотами. «У меня тут конкурентов нет, но определенно», — резюмировал воин аула, откинувшись на спинку стула. «Любого шатану!» Феномен впервые пошевелился, медленно повернул голову в его сторону. «Ты на себя много не бери, не вывезешь», — сухо заявил он. Я не сдержал улыбки, наблюдая за тем, как наклевывается конфликт в команде соперника. Глава 6. Феномены воин аула начали сверлить друг друга взглядом, готовые сорваться с цепи. Среагировал Пахан, который тут же вскочил и положил руки на плечо обоим. «Мужики, харе! Мы команда!» — заявил он. Честно, я бы насчет того, что они команда, поспорил. Три напыщенных и самовлюбленных идиота. Феномен как быстро вспыхнул, так быстро и остыл. Видимо, смекнул, что его команда будет выглядеть не в лучшем свете, если сейчас начнется конфликт внутри. Я так скажу, он взял слово. Да, у нас осталось меньше бойцов, чем у соперников. Но вот увидишь, Паша, в полуфинале будем мы. Мы трое. Паша перевел взгляд на него и уточнил вопрос, который таки и напрашивался. «Так, а победит кто?» — спросил он. «Но у тебя разве есть варианты?» — феномен опустил очки на переносицу и просверлил близнеца взглядом. «Понятно. А четвертый, как считаешь, кто будет?» — присоединился Лёша. Феномен даже не замялся. «Файтер», — сказал он, поворачиваясь ко мне. «Думаешь, он лучший?» «Среди худших, да. Я же не сказал, что он победит, а сказал, что он будет четвертым». «Любопытно. Вот и трэш-ток пошел, скажем так, цивилизованный. Выходит, что может, когда хочет». «Хорошо», — протянул Паша. «Я услышал твою позицию, очень даже понятная». Он сделал паузу и добавил, но уже с легкой поддевкой. «Скажи, ты ведь обещал, что нокаутируешь Леху студента в первом раунде? Конор Макгрегор, например, предсказывал только раунд. А ты пошел дальше и просил файтера выбрать, каким образом ты уложишь соперника». «В чем вопрос?» — феномен скривил губы в подобие улыбки. «Будешь и дальше давать подобные прогнозы?» «Буду», — ответил он коротко. «Но тогда, может, дашь прогноз прямо сейчас?» — подначил Леша. Глаза блеснули за стеклом очков. «С удовольствием. Но услышите его на ринге, когда соперника узнаю». После Паша и Леша повернулись уже к нам. «Ну а теперь давайте спросим у команды, которая пока идет в лидерах. Как вы думаете, мужики, почему у вас так слаженно получается? Шама?» «Мы тут реально один за всех и все за одного», — начал Шамиль. «Так что будет правильно, если скажет наш капитан». «Командная работа, черт возьми, не прибавить, не убавить». «Так что, Кэп, твой выход», — хмыкнул Шамиль. Ведущие переглянулись. Я видел в их лицах искреннее удивление. Не каждый день услышишь такие слова на шоу, где все вроде бы должны рвать друг друга за место под солнцем. Соперники тоже заерзали. У них наш коллективизм стоял костью поперек горла. Для меня самого такие слова были неожиданностью. Я посмотрел на Шаму, потом на остальных парней и медленно кивнул благодаря за поддержку. Лёша Решалов, все держа микрофон у рта, с хитрой улыбкой продолжил, прежде чем я заговорил. «Только можно сразу вопрос, как вы относитесь к тому, что уже в следующем круге вам, возможно, придется драться друг против друга?» Вопрос, конечно, был провокационным. Но и близнецы здесь не для того, чтобы гладить участников шоу по головке. «Мы все пришли сюда, чтобы выиграть», — ответил я. «И как бы ни повернулась жеребьевка, каждый из нас должен выходить и доказывать, что он лучший. Конкретно здесь и сейчас, потому что это не футбол и не волейбол. Голые кулаки — не командный вид спорта». Я сделал паузу, обвел взглядом своих ребят. «Но вне ринга мы команда. Сейчас нас пятеро, и мы как кулак». Пояснил я свою позицию. «Достойный ответ». Феномен, сидевший через стол, хмыкнул. Очки скрывали его глаза, но я почувствовал, что его задело. И тут Остапа понесло. Правда, не Остапа, а Пахана, но понесло. «Болтаешь!» — вскочил он со стула и затряс пальцем. «Ну ничего, я люблю переубеждать таких, как ты. Навязывать свое мнение». «Это ты мне говоришь?» — я повернулся к нему. «Каждому!» — выкрикнул он, распаляясь. — «Вы для меня все масса! Творожок, который я съем!» Мои парни прыснули смехом, не удержавшись. Я видел, как лицо Пахана налилось кровью. Он замолчал, губы поджались, глаза метнулись к феномену, будто ища у него поддержки. Но тот остался каменным, даже не пошевелился. — «Ты слюнявчик сначала одень», — ответил я, демонстративно откидываясь на спинку стула. Пахан еще погрозил пальцем и сел. Видимо, думал, что наезд сработает и начнется драка. Не угадал. «Так, мужики, предлагаю перейти к следующей части нашей конференции», — взял слово Леша Решалов. «У нас для вас сюрприз и громкое объявление. Готовы услышать?» Все закивали, и Леша продолжил. «На этот раз у нас не будет никакой жеребьевки», — объявил он. «Мы хотим знать, кто и с кем хочет драться», — заключил Паша. «В том смысле, что каждый из вас должен выбрать себе соперника». Решалвы подвесили паузу, чтобы дать нам переварить такое необычное вступление. «Если выбор совпадет, вы получите отличный шанс выйти именно против того, кого хотите видеть напротив». Я поднял глаза и тотчас встретился взглядом с феноменом. Он тоже сразу посмотрел на меня, как будто ждал этого. Естественно, он хотел бы выбрать меня. Я тоже хотел видеть феномена в противоположном углу. Мы оба знали это, и в этот момент никто не пытался даже скрыть желание. Но Паша, заметив, как мы буквально сцепились глазами, сразу вмешался. «И да, важное уточнение», — сказал близнец, поднимая палец. «Капитаны друг с другом драться не будут». «Ладно, так просто нам сойтись не дадут», но это лишь откладывало неизбежное. Феномен не отвел взгляд, и я тоже. Мы оба знали, что впереди все равно будет день, когда ринг нас ведет. «Не можем же мы оставить наших бойцов без капитанов», — пояснил позицию Лиги Паша. «Так что, Феномен, давай начнем с тебя. Говори, кого ты хочешь видеть в качестве соперника уже сегодня?» Феномен медленно поднялся со своего места, не торопясь снимать очки. «Я буду драться с любым. С любым, кто не побоится. Есть такие?» И тут встал Шама. Спокойно, уверенно, с таким видом, как будто собирался идти в магазин за хлебом. «Я тебе так скажу», — заговорил он. «Никто тебя не боится». «Ты за себя говори», — возразил Феномен. «А я и скажу за себя», — ответил Шама. Показалось, или в голосе его прозвучала та самая энергия, что я очень хорошо знал. «Вил, это Махачкала!» — выдал Шамиль свою фирменную фразу. «Я готов драться с тобой! Погнали!» «Погнали!» — отозвался Феномен. Они сошлись в центре между рядами стульев. Лбами уткнулись друг в друга, не мигая, готовы начинать бой прямо здесь и сейчас. Я видел, как напряглись вены на шее у Шамы. Феномен упирался так же крепко, но скорее готов был сквозь землю провалиться, но не уступить. Я смотрел на Шаму и думал, что в нем сейчас больше смелости, чем во многих, кого я видел в 90-х на улице. Такой огонь в сердце, как был у этого простого пацана, не купишь. Такому даже не научишься. С ним либо рождаются, либо нет. Бросить вызов такому бойцу, как Феномен, дорогого стоило. «Вот это бой намечается, вот это я понимаю», — давал шума Паша. «Пожалуй, это будет украшением нашего реалити». Феномен и Шама продолжали упираться лбами. «Ты труп», — послышался шепот Феномена, который наверняка уловили микрофоны. «Посмотрим, кого с ринга вынесут вперед ногами», — ответил Шамиль, не собираясь спасовать. Почему Шамиль согласился выйти против Феномена, я понимал. Зная Шаму, он хотел загладить свою вину перед командой, когда промазал на состязании с дротиками. Такой у него характер. За все хотел реваншироваться. Во многом за это я его и уважал. «Ну что, первая пара у нас определена. Бойцы, займите свои места, пожалуйста». Пока Паша Решалов говорил, Лёша развел Феномена и Шамиля, которые никак не хотели расходиться. В конце концов, пусть и нехотя, но оба сели на свои стулья. Пахан позвал Пашу следующего бойца. Пахан вскочил, приглаживая бороду. «Кого ты бы хотел видеть в качестве своего следующего соперника?» Боец надулся, выпятил грудь колесом и ткнул пальцем в меня. «Этого заверните, положите», — процедил он. «Я его до костей обглодаю в ринге». Глаза его сверкали, как у собаки, что ждет драки. «А не подавишься?» — спокойно отреагировал я на вызов. Я поднялся тоже. Между нами мигом натянулась невидимая струна. Мы встретились взглядами. «Кажется, у нас намечается вторая пара сегодняшнего вечера», — Паша Решалов довольно потер ладони. «Мне это чертовски нравится!» «Бойцы, если каждый согласен, то давайте проведем стердаун», — предложил Лёша. Я демонстративно убрал руки за спину. Пусть видит, что я не собираюсь ни махать кулаками, ни дергаться, а главное, уверен, что справлюсь, если он начнет это делать. Пахан резко шагнул ко мне, сближаясь. Он ткнул мне двумя пальцами в сонную артерию. «Слышь ты, руки убери», — перебил я, — «сейчас». «А ты чё?» — зашипел Пахан. «Сломаю, и боя не будет, не борщи». «Да я тебе...» «Я сказал», — отрезал я. Пахан все-таки убрал пальцы, видимо, хотел драться за деньги в ринге, а не бесплатно. «Хорошо, скажу даже больше, обнадеживает. Я думал, у него с концами отбиты мозги, а нет. Какие-то крохи серого вещества у него все-таки остались». «Ты упускаешь один очень важный момент», — сухо проговорил я. «Какой?» — просипел Пахан. «У каждого пахана есть отец», — я подмигнул ему. Пахан налился краской, губы скривились, но ответить он не успел. «Все, мужики, закончили!» — рявкнул Паша и шагнул между нами, упираясь руками нам в грудь. «Лица друг другу будете ломать в бою, идет?» Я отступил на шаг, все так же спокойно, руки за спиной. Пахан тоже отступил, тряся в воздухе пальцем. «Я тебя в ринге прикончу, ты у меня добазаришься?» — причитал он. Он мог сколько угодно причитать, но было очевидно, что победа в битве взглядов осталась за мной. Пусть злится. Злость — плохой союзник для бойца. В ринг надо выходить с яростью в кулаках, а голова должна оставаться чистой. Дальше вызвали Хасбулу, того самого воина аула. Он сразу ткнул пальцем в нашего Серегу Молотка. Сергей вызов принял, и оба вышли в центр, где провели битву взглядов. Хасбула старался подавить его, нависал, но Серега стоял ровно, не дрогнув. Я видел, что этого пацана не так просто сломать. Действительно, что молоток? «Так, у нас кончились соперники из разных команд», — объявил Леша, переводя взгляд на оставшихся в моей команде парней. Оставшихся без соперника. «Увы, но математика штука упрямая. Двоих из моей команды свели друг с другом». «Мужики», — продолжил Леша, — «вам придется выйти на ринг друг против друга». Пацаны из моей команды переглянулись. Естественно, такой расклад не нравился ни первому, ни второму. «Парни, ничего страшного», — шепнул я. «Это никак не повлияет на нас. На наши отношения внутри команды. Сегодня вы соперники, но завтра мы снова команда. Все в порядке». Парни кивнули, вышли, провели битву взглядов и... Первыми сегодня пожали друг другу руки. Просто по-мужски. Итог был ясен. Состав пар четвертьфиналистов был определен. Теперь каждый знал, с кем он выйдет на бой. «Ну что, теперь всем известны пары бойцов. У нас впереди четвертьфиналы. Все бои пройдут сегодня в течение одного дня», — объявил Паша и повернулся к брату. «Лёх, я считаю, поединки наметились убойны. Лучше не придумаешь». Второй близнец утвердительно закивал, показывая большой палец. «Так что давайте не будем тянуть резину. Пора перейти от разговоров к делу. Следуем к рингу». Мы поднялись со своих мест и потянулись к выходу. По пути взгляды с соперниками то и дело пересекались, будто мы уже дрались глазами. Пахан кривился в ухмылке, продолжая размахивать пальцем. Я не стал отвечать словами, подмигнул ему, легко, чуть с усмешкой. Это сработало лучше любого ответа. Я видел, как его лицо дернулось, и он сжал челюсть. Пусть выходит из себя, сколько влезет. Боец он опытный, но даже такой опытный боец может перегореть еще до начала боя. Я же тратить свою ментальную энергию не намерен. Феномен, к моему удивлению, не смотрел на Шаму. Видно, уже настраивался на бой. Хасбула что-то бормотал себе под нос, то и дело постукивая кулаком по ладони. Тоже настраивался. А вот оба моих сокомандника выглядели так себе, подавленные и растерянные. В голове у них был явно не про бой, а про то, что придется драться друг с другом. Это на Западе нет такого понимания, как свой-чужой. И каждый может драться с каждым вообще без вопросов. У нас в стране к боям друг с другом всегда было особое отношение. И мне лично было понятно, почему пацаны не хотят драться против друг друга. «Сколько до первого выхода?» — поинтересовался я у Антона. Менеджер взглянул на часы. 10 минут. Решено. Я остановился и захлопал в ладони, решив провести перед началом боев собрание нашей команды. «Парни, идите сюда». Мы встали в круг, руки легли друг другу на плечи. Я посмотрел каждому в глаза по очереди. «Пацаны, кто бы ни победил, я хочу, чтобы победил человек из нашей команды. Неважно кто, но каждый из нас — это часть нашей команды, это раз». Я сделал паузу, давая им понять и осознать, о чем я говорю. «А во-вторых, я хочу, чтобы мы все вместе, когда дело закончится, встретились и хорошенечко отметили. Чтобы было не только про бои и спорт, а про то, что мы прошли это вместе». Они переглянулись. «Соревноваться друг с другом — это так себе, я это понимаю и тоже не приветствую. Но я внимательно посмотрел на пацанов, которым предстояло разделить ринг друг с другом. Отнеситесь к этому как к шансу помочь друг другу показать в ринге себя. Вы приехали сюда зарабатывать. Так покажите такой бой, чтобы в следующий раз вам предложили уже совсем другие цифры в контракте». Я резко вышел из круга и захлопал, подбадривая парней. «Погнали!» — выдохнул Шама. Показалось или нет, но лица парней посветлели, переставая быть угрюмыми. В глазах заискрились огоньки мотивации. Хотелось донести до них, что независимо от обстоятельств, у них есть отличный шанс проявить себя перед многомиллионной аудиторией. И не воспользоваться этим шансом будет глупо. И, как мне показалось, я донес до них эту прописную истину. Дай бог, как говорится. «Мужики, выход!» — крикнул ассистент. Двое сокомандников, кому предстояло выйти первыми, переглянулись. «Парни, удачи, и помните, до гонга вы, товарищи. Когда гонг прозвучит, вы воины и соперники», — напутствовал я. Они кивнули, руки сцепились в крепком рукопожатии, потом они обнялись по-братски. В их взглядах не было злости, только уважение и теперь еще и понимание, что таковы правила игры. «Давай покажем красоту», — спросил один. «Давай», — ответил второй. И в этот момент с ринга донесся голос Паши Решалова. «На ринг приглашается...» Голос ознаменовал начало представления первого боя вечера. Парни отправились вслед за ассистентом в сторону ринга готовиться к выходу. Что тут скажешь? Выйти против чужого просто. Ты заряжаешься злостью, делаешь его врагом и идешь бить. А когда напротив тебя стоит твой товарищ, тогда все сложнее. Испытать настоящую злость не получится. А без злости в бою трудно показать максимум. Это дано единицам. Но хотелось верить, что парни сумеют показать себя в полной красе. Как бы то ни было, даже если они оба покажут все, на что способны, дальше пройдет только один. Ну а дальше, если, конечно, мы планируем побеждать, а не проигрывать, в полуфинале снова придется драться друг с другом. И кого-то с ринга вышибать. Ничьи правилами организации не предусмотрены. Потом снова, но уже в финале. В конце концов, один все равно останется, остальные уйдут. Правила на шоу были простые, жесткие и беспощадные. Ну что делать, такие правила. Если мы подписались участвовать в реалити, эти правила нам следует соблюдать. Глава 7. Парни вышли в центр ринга и пожали друг другу руки. Для них это была не просто формальность. Так пацаны проявляли знак уважения, чтобы дальше не случилось. Гонг прозвучал гулко, и начался первый раунд. С самого начала пацаны влетели друг в друга так, будто до боя ненавидели друг друга всем сердцем. Удары шли плотно, точно, каждый пытался перехватить инициативу. Но при этом я чувствовал, что злости нет. Есть только честная борьба и спортивный интерес. В один момент один из них зацепил другого по затылку. Камера могла этого даже не заметить, но я увидел. Как увидел, как виновник сразу поднял руку, мол, извини. Второй кивнул, они коснулись кулаками и снова сцепились. Три раунда работали без передышки, бескомпромиссная рубка. Именно так и можно было назвать этот бой. Никто не давал слабину. И все равно между ними оставалась тонкая, едва уловимая нить уважения. Я смотрел и вспоминал 90-е. Артура Гатти и Микки Уорд. Два друга, которые за пределами ринга вместе пили пиво, смеялись и были близки, как братья. Но в бою оба боксера рубились так, что арены вставали на уши. Вот и сейчас я видел то же самое. Настоящих бойцов, сделанных из правильного теста. Гонг закончил последний обмен. Оба пацана тяжело дышали, но в глазах у них горел огонь. Они снова прижали руки и обнялись, и это, черт возьми, выглядело сильно. Да какой там выглядело? Это и было сильно по факту и по сути. В центр шагнул Паша Решалов, поднял микрофон и заорал, что есть мочи. «Вот это бой! Дайте шума нашим парням, которые показали настоящую рубку!» Аплодировали все. Организаторы, которые обычно держались холодными и сосредоточенными, попросту взорвались овациями. Камеры заметались, ловя довольные лица. «Этот бой достоин того, чтобы войти во все шорты и хайлайты!» Лёша подхватил брата. «Именно ради таких поединков мы делаем это шоу!» Раздалась вторая порция аплодисментов. Я гордился за парней, что они смогли перебороть волнение и показали себя во всей красе. Тут любые похвалы были бы недостаточными, но пацаны действительно закатили рубку. И это был не дворовый размен, а выверенная работа профессионалов. любо-дорого смотреть. Решалов сделал паузу, и я почувствовал, как все замерли в ожидании. «А самое главное», — продолжил Лёша, улыбаясь, «от лица руководства лиги каждому бойцу назначается бонус по 300 тысяч рублей. Вы настоящие мужчины и пример для тех, кто будет заходить в ринг. Благодаря вам наша индустрия развивается». Парни в ринге тяжело дышали, пот катился по лицам, но глаза у них сияли так, что не нужны были никакие слова. Однако настало время объявить победителя. Парни подошли к рефери, и Решалов начал объявлять результат. По результатам трех раундов этой напряженной схватки у судей возникли расхождения. Раздельным решением судей возникла напряженная пауза. Победу одерживает и становится первым полуфиналистом шоу «The Fights» Анатолий Матадор! Толя победно вскинул руки, обнял сегодняшнего соперника и завтрашнего товарища. Победу он заслужил, да. Я тоже, как судья, не сразу определил победителя, но поскольку ничьей в четвертьфинале быть не могло, то мой неофициальный счет тоже ушел в сторону Толика. Сегодня на ринге он был лучше. Второй пацан, Гена Печень, так и не смог оправдать свое прозвище и за весь бой ни разу не попал точно по печени. Но ничего, учитывая, какой бой они показали, учитывая, что они взяли бонус, все у этого пацана впереди. И победы, и куда более интересные контракты. Я поднялся в ринг, чтобы тоже поздравить парней. Красавцы, пацаны. Обнял обоих за плечи и поднял их руки вверх, как настоящих победителей. Сегодня на ринге был тот уникальный случай, когда проигравших попросту не было. Толя и Гена переглянулись и улыбнулись друг другу. Потом, еще задыхаясь, не успев восстановить дыхание, обнялись. «После шоу встретиться надо», — сказал Толя. «Обязательно», — ответил Гена. «Тут нет проигравших, пацаны, еще раз от всей души. Поздравляю!» Я спускался с ринга с таким ощущением, будто сам провел бой. Надо, конечно, поосторожнее с эмоциями. А то, переживая за парней, сам сгорю еще до выхода на ринг. Но следующий бой, который был на очереди, попросту не оставлял шансов успокоиться. Следующим боем была схватка Шамиля против Феномена. Я смотрел на Шаму. Все это время он держался чуть в стороне, будто нарочно экономил энергию. Внешне он был спокойным, даже уверенным. Но я видел, как у него ходили скулы, как он время от времени сжимал кулаки и опускал, словно пытался сбросить внутренний жар. Он прекрасно понимал, кто у него соперник, и что на ринге будет ой как непросто. Феномен не был простым бойцом хотя бы просто потому, что международник по тайскому боксу — это уже уровень, до которого многим хорошим бойцам как до Парижа в одной известной позе. Но сила Феномена была не только в физике, но и в умении давить психологически. Он всегда выглядел так, будто все уже решено, будто его победа в принципе неизбежна. И Шама это знал. Он разминался тщательно, растягивался, прыгал на месте, пробивал короткие серии в воздухе. Когда первый поединок завершился, а до второго было около получаса, рефери нужен был перерыв, ринг следовало оттереть от крови и воды. Я подошел к Шаме, чтобы его поддержать. «Все нормально, брат», — подбодрил его я. Он кивнул, не глядя на меня, будто боялся, что если сейчас встретит мой взгляд, то растеряет настрой. Я понимал его. За его спокойной маской скрывался тот самый огонь, который я видел на турнире в Москве. Теперь для Шамы этот бой мог стать или трамплином, или приговором. Выиграй такого медийного и сильного бойца, и тебе открыта дорога в главные бои любых турниров по кулачным боям. А проиграй, и дорогу придется начинать заново. Шама закончил разминку, сел на скамью и начал тереть ладонями колени. Взгляд был сосредоточенный, но я видел, что внутри его точат сомнения. Я присел рядом, положил ладонь ему на плечо. «Шама, слушай меня внимательно. Я понимаю, кто напротив тебя. Он опытный, у него есть нокаутирующая мощь. Но запомни, брат, в ринге дерутся не регалии, в ринге обычные люди. Это голые кулаки, брат, у каждого есть шанс». Шама повернулся ко мне. «Думаешь, есть шанс?» — спросил он. «Шансы есть всегда», — заверил я. «Даже если тебе никто его не дает. Ты сам показывал мне то видео, где мастер спорта международного класса упал от обычного колхозника. Помнишь?» Он кивнул. «Так вот», — продолжил я, — «почему бы тебе не сделать то же самое?»